Интересуйтесь своими обязанностями, а не правами. Если вы делаете слишком сильный упор на свои права, то далеко не продвинетесь. Поинтересуйтесь у руководства, что вы сможете сделать для фирмы, вместо того, чтобы постоянно думать о том, что фирма может сделать для вас. Общество, ориентированное главным образом на свои права, приходит к краху. Семья, в которой каждый из членов настаивает на своих правах, распадается. Как говорил Джон Кеннеди, не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для страны. Основой такого подхода может быть и чистый эгоизм, но в любом случае он приведет вас к большему успеху. Вы будете больше зарабатывать, будете расти. Вы будете чувствовать удовлетворение, так как что-то делаете сами, а не пользуетесь плодами чужого труда.